жирные узка, состиранные будни. Что мы забыли здесь, брат? Кому это важно, кому необходимо? Я видел их, я знаю, и ты знаешь, брат. Ты знаешь, брат. Черные пятницы, рабочие дни, нормированное время. Рабочее время. Рабочие дни, рабочие дни, рабочее время, рабочее время. Заклепки сознания против них пропаганды, молодое старичье в рабочее время. Побежали отсюда, побежали отсюда. за побежали отсюда. Рабочее время, рабочее время, рабочее время. Рабочее время. Рабочее время.